Глава 7. Затем было бесконечно долгое возвращение в полном молчании и бесконечно долгий ужин, за которым оба чувствовали себя неловко. Они сидели за столом в углу длинного узкого зала связи в окружении пультов, телеэкранов и кошек. Тав, держа на коленях Дакса, методично поглощал еду. С другой стороны стола Толи Мьюн ковырялась в своей тарелке. У нее не было аппетита. Она устала, казалась сбитой с толку и испуганной. Ее замешательство отразилось и на Черныше. Он съежился у нее на коленях и лишь изредка поднимал над столом голову, чтобы предостерегающе поворчать на Дакса. И, наконец, наступил тот момент, которого она ждала. Зазвенел звонок, замигала синяя лампочка. Кто-то хотел с ними связаться. Толи Мьюн вздрогнула и быстро обернулась. Черныш испуганно спрыгнул с ее колен. Она сделала движение, чтобы встать, но застыла в нерешительности. «Я ввел в программу строгую инструкцию, чтобы меня ни в коем случае не беспокоили во время еды», — сказал Тав. «Следовательно, это вас». Синяя лампочка вспыхивала и гасла. «Вы не бог», — сказала Толи Мьюн. «И я, черт возьми, тоже. Я не желаю этого проклятого бремени, Тав». «Может быть, это командующий Вальд-Обер?» — заметил Тав. «Думаю, вам лучше ответить, пока он не начал обратный отсчет». «Права быть богом нет ни у кого», — продолжала Толи Мьюн. «Ни у вас, ни у меня». Он задумчиво пожал плечами. Лампочка все мигала. Черныш завыл. Толи Мьюн сделала два шага по направлению к пульту, остановилась и повернулась к Тафу. «Бог — это созидание», — с появившейся откуда уверенностью сказала она. «Вы можете разрушать, Таф, но не можете создавать. Поэтому-то вы и не бог, а чудовище. Создание жизни в чанах для клонирования — ежедневное и обычное дело в моей профессии», — возразил Тав. Лампочка продолжала мигать. «Нет», — сказала она, — «вы воспроизводите жизнь, но не создаете. Она должна была когда-нибудь и где-нибудь существовать, и у вас должны быть образцы клеток или ископаемые остатки, что-нибудь еще. Иначе вы беспомощны. Да, черт. О, конечно, вы можете создавать, так же, как и я, как и любой мужчина и любая женщина во Вселенной. Деторождение, Тав. Вот где настоящая власть. Вот где настоящее чудо. Это единственное, что делает нас, людей, сродни богам. И именно это вы предлагаете отнять у 99,9% населения Сатлама. Черту, никакой вы не создатель, никакой не бог». «Несомненно», — бесстрастно согласился Тав. «Так что вы не имеете права принимать такие решения», — сказала она. «И я тоже, черт». Она быстро и уверенно подошла к пульту и нажала кнопку. По экрану побежали разноцветные пятна, из которых возник зеркальный боевой шлем, украшенный стилизованным изображением глобуса. Под темной металлопластовой маской светились два красных сенсора. «Командующий Обер», — обратилась Толи Мьюн. «Первый советник Мьюн», — сказал Вальд-Обер. «Я беспокоился. Союзные послы говорят репортерам какие-то невероятные вещи. Мирный договор, новый расцвет. Это правда? Что происходит? У вас все в порядке?» «Да», — ответила она. «Послушайте меня, Обер, и...» «Толи Мьюн», — перебил ее Тав. Она резко повернулась к нему. «Что? Если деторождение — признак божества, то тогда кошки тоже боги. Они тоже воспроизводят себе подобных. Позвольте мне заметить, что за очень короткое время возникла такая ситуация, что у вас стало больше кошек, чем у меня. Хотя вы начинали с одной пары». Толи Мьюн бросила на него сердитый взгляд. «Я вас что-то не понимаю». Она отключила звук, чтобы Обер не услышал слова Тафа. Вальд-Обер беззвучно открывал рот и жестикулировал. Хевилан Таф сжал пальцы. «Я просто говорю вам, что хотя я и люблю кошек, но все же принимаю меры по контролю за их рождаемостью. Я принял это решение, взвесив все «за» и «против». В конце концов, как вы увидите, есть только два выхода. Вы должны или смириться с необходимостью осудить плодовитость своих кошек, причем должен добавить без их согласия, или в один прекрасный день вам наверняка придется спускать целый мешок новорожденных котят через тамбур в холодный вакуум космоса. Если вы не сделаете выбора, он будет сделан за вас. Непринятие решения, потому что у вас нет права, это тоже решение, первый советник. Воздерживаясь от голосования, вы тоже голосуете. «Тав!» — страдальчески воскликнула она. «Не надо! Я не хочу этой проклятой власти! Дакс вспрыгнул на стол и обратил на нее свой золотистый взор. «Профессия бога еще труднее, чем профессия эколога», — сказал Тав. «Хотя должен заметить, что когда я взвалил на себя эту ношу, я знал, что это рискованно». «Нет», — вздрогнула она, — «не говорите так. Дети не котята. Они люди, они... У них есть власть ума, власть сердца. Люди рациональны, и это они должны сделать выбор. Они, а не я. Я просто не могу сделать его за них, за миллионы, миллиарды людей». «Несомненно, так», — заметил Тав. «Я забыл о замечательном народе Сатлыма и о его многовековой истории рационального выбора. Разумеется, они заглянут в лицо войне, голоду и чуме, а потом миллиард за миллиардом изменят свои привычки и решительно разгонят тучи, которые сгущаются над Сатлымом и его величественными башнями. Как странно, что я этого не понял». Они пристально посмотрели друг на друга. Дакс замурлыкал. Потом он подобрался к тарелке Тафа и стал лакать из нее грибное пюре. Черныш потерся о ногу Толи Мьюн, подозрительно поглядывая на Дакса. Толи Мьюн медленно-медленно повернулась к пульту. Ей казалось, что это движение длится целый день, неделю, год, всю жизнь, 40 миллиардов жизней. Но между тем прошло одно мгновение, и когда она взглянула на экран, все эти миллиарды забылись, как будто их и не было. Толи Мьюн посмотрела на холодную немую маску, глядевшую на нее с экрана, и в этом темном блестящем куске пластика она, как в зеркале, увидела все зримые ужасы войны. Под маской горели мрачные, лихорадочные глаза голода и болезни. Она снова включила звук. «Что у вас происходит?» – спрашивал Вальд-Обер. «Первый советник, я вас не слышу. Какие будут распоряжения? Вы меня слышите? Что происходит?» «Командующий Обер», – сказала Толи Мьюн. Она заставила себя широко улыбнуться. «Что случилось?» Она проглотила слюну. «Случилось? Ничего, командующий. Абсолютно ничего. Черт, да все просто прекрасно. Война закончилась, и кризис тоже». «Вас принудили к решению силой?» — рявкнул Вальд-Обер. «Нет», — быстро ответила она. «Почему вы это спросили?» «Слезы», — объяснил он. «Я вижу ваши слезы, первый советник». «Это от радости, командующий. Слезы радости. Манна, Обер, так он это называет. Манна небесная». Она легко рассмеялась. «Звездная еда. Тав гений. Иногда...» — она прикусила губу. «Иногда я даже думаю, что, может быть, он...» «Что?» «Бог», — сказала она и нажала кнопку. Экран погас. Ее имя было Толи Мьюн, но в историях, которые о ней рассказывали, ее называли по-разному.